потому что он, видите ли, не был любителем. О, нет, совсем нет, он был художником первой величины. Кое-кто говорит, что он был гений, возможно. Но он всегда казался каким-то неуравновешенным. Когда он работал над какой-нибудь картиной, тогда ничто постороннее не могло его интересовать. Он был словно под гипнозом, и пока не заканчивал полотна, не выходил из этого состояния. Блейк выжидающе посмотрел на Пуаро, и тот утвердительно кивнул. «Вы понимаете меня. Эмиас был влюблен в девушку, хотел жениться на ней. Он готов был ради нее оставить жену и ребенка. Он начал писать портрет Эльзы и хотел закончить картину. Кроме картины не существовало ничего, а это было нестерпимо для обеих женщин». «Понимала ли хоть одна из них его состояние?» — спросил Пуаро. «Да, я считаю, что Эльза некоторым образом его понимала. Она восхищалась его живописью. Но, конечно, положение у нее было сложное. Что же касается Кэролайн, Кэролайн была всегда дорога мне. Было время, когда я собирался жениться на ней, но эта надежда исчезла в зародыше. Я оставался для Кэролайн, если можно так выразиться, преданным слугой». Пуаро задумчиво кивнул в знак согласия. Он почувствовал, что этот старомодный стиль как нельзя лучше выражает сущность Мередита Блейка, человека, способного беззаветно служить даме сердца, даже без надежды на ответные чувства. Взвешивая каждое слово, детектив сказал: «Наверное, равнодушное отношение Крейла к ней возмущало вас». «Злило, да. Я даже как-то раз укорял Эмиаса. Когда это было? Днем раньше тех событий. Они заглянули ко мне на чашку чаю. Я отвел Крейла в сторону и высказал ему свое мнение. Вспоминаю, даже я ему сказал, что он ведет себя нечестно в отношении обеих женщин». «Так ему и сказали?» «Именно так. У меня сложилось впечатление, что он не понимает сложной ситуации». «Возможно, вы и правы. Я сказал ему, что его поведение ставит Кэролайн в совсем нетерпимое положение. Если он надумал жениться на той девушке, то не должен был приводить ее в дом и тем паче допускать, чтобы она трезвонила об этом, бросала в лицо Кэролайн оскорбительные слова. Я сказал, что все это ужасно, гадко». Пуаро спросил с очевидным интересом, и что же он ответил? Мередит Блейк казался разочарованным. Он сказал: «Кэролайн придется перетерпеть». Эркюль Пуаро свел брови. Ответ не совсем уместный. «Я счел его оскорбительным. И, выйдя из себя, сказал, что поскольку он не любит свою жену, то ему, естественно, совсем безразличны ее страдания. Однако, — спросил я, — почему он не думает так же и об Эльзе? Разве он не понимает, что это и для нее плохо?» Эмиас ответил, что Эльзе также придется перетерпеть. Еще и добавил: «Ты никак не хочешь понять, Мередит, что вещь, над которой я сейчас работаю, лучше всего, что я до сих пор сделал. Она прекрасна, поверь мне. И ссоры ревнивых женщин не могут мне повредить ни в коем случае». Было больно это слышать. Я сказал ему, что, наверное, он лишился элементарного достоинства. Живопись, мол, это еще не все. Но он меня прервал: «Нет, для меня все». Я был чрезвычайно разгневан и сказал, что его отношение к Кэролайн унижает ее. Кэролайн с ним несчастна. Он ответил мне, что знает об этом и сочувствует ей. «Вы только подумайте, сочувствует». «Знаю, Мередит, — продолжал он, — что ты мне не веришь, но это правда. Я устроил Кэролайн тяжелую жизнь, и она все терпит, словно святая. Но она знает, чего от меня можно ждать. Я ей честно сказал с самого начала, что я эгоистичный, растленный тип. Тогда я сказал Эмиасу, что он не должен разрушать семью. Напомнил о ребенке и обо всем другом, над чем ему следует подумать. Это, мол, вполне понятно, что такая молодая девушка, как Эльза, может вскружить мужчине голову, но для ее же блага ему следует порвать с ней. Она слишком молода, бросилась бездумно в его объятия, а потом, возможно, будет горько жалеть. Не можешь ли ты опомниться, — спросил я, — порвать с нею окончательно и вернуться к жене?» И что же он ответил? Он немного растерялся, похлопал меня по плечу и сказал: «Эх, чудесный ты парень, Мередит, но слишком сентиментальный. Обожди, закончу картину, и ты убедишься, что я прав». «Пошли к черту картину», — сказал я. А он улыбнулся и ответил, что даже все истерички Англии вместе взятые не могли бы добиться этого. Я высказал мысль, что с его стороны было бы значительно тактичнее скрывать свои планы от Кэролайн, пока не будет готова картина. Он сказал, что это не его вина, а Эльза настояла. На мой вопрос, почему? Он ответил, что Эльза вбила в голову, что иначе, мол, будет нечестно. Она хотела, чтобы все было ясно, открыто. Конечно, с одной стороны, это можно было понять и даже извинить. «Честность порой вызывает много неприятностей, много лишних страданий», — заметил Пуаро. Мередит Блейк посмотрел на него осуждающе. Ему не очень понравилась эта мысль. «То были весьма горестные минуты для всех нас». «Лишь одного человека ничто не трогало. Эмиаса Крейла», — заметил Пуаро. «И знаете почему? Потому что он был закоренелый эгоист. Я как сейчас вижу его насмешливые глаза... Не нервничай, Мередит, все прекрасно уладится. Неисправимый оптимист, — прошептал Пуаро. Мужчина, который не принимает женщин всерьез. Ему можно было сказать, что его жена в отчаянии, но он... Она вам об этом говорила? Не впрямую, но никогда не забуду, какой видел ее в тот памятный день после чая. Бледная и взвинченная, с каким-то отчаянием в глазах. Она все время говорила, смеялась, хотя на лице у нее можно было прочитать муку, страдания. Это было самое волнующее зрелище в моей жизни. Эркюль Пуаро некоторое время смотрел на Мередита молча. Было вполне понятно, что человек, который сидел перед ним, не считает неуместным или абсурдным говорить так о женщине, которая на следующий день убила своего мужа. Первоначальная подозрительность Мередита исчезла вовсе. К тому же Эркюль Пуаро умел слушать. Для таких людей, как Мередит Блейк, вторично пережить прошлое — важнейшее событие. Он рассказывал больше для себя, чем для своего гостя. Я, наверное, должен был что-то заподозрить. Кэролин сама завела разговор о моем небольшом увлечении. Должен сознаться, что в самом деле оно у меня есть. Исследование старых английских ботаников, занимавшихся лекарственными растениями, действительно представляет научный интерес. Столько растений, которые в прошлом использовались в медицине, сейчас исчезли из официальной фармакопеи. Это в самом деле удивительно. Обыкновенный отвар из одного или двух растений иногда может творить чудеса. В большинстве случаев после их применения врачебное вмешательство становится излишним. Французы понимают эти вещи. Мередит Блейк все больше увлекался своей излюбленной темой. Чай из одуванчика, например, волшебное средство, или отвар шиповника. Я недавно где-то прочитал, что он снова входит в моду. Так вот, признаюсь, изготовление лекарств было для меня весьма приятным занятием. Сбор растений в определенное время, сушка их, измельчение и так далее. Я даже иногда становился суеверным и собирал корни в лунные ночи, или же по не весь каким советам стариков. В тот день, помню, я подробно рассказал гостям о цикуте. Она цветет два раза в год. Ягоды собирают в стадии созревания немного раньше, чем они пожелтеют. Знаете, говорят, это полностью забытый медицинский препарат. Но я доказал эффективность цикуты при лечении коклюша и астмы. Вы рассказывали обо всем этом у себя в лаборатории? Да, я повел их посмотреть лабораторию, объяснил свойства различных медикаментов, валериана, например, вспомнил даже о том, что ее любят кошки. Потом они спросили меня о красавке, я рассказал об этом растении, а также о стропине, они были очень довольны. Они были. Кто это они? Мередит Блейк немного удивился. Вся компания. Подождите, я вспоминаю. Были Филипп, Эмиас и Кэролайн, конечно же, Анжела и Эльза Гриер. Больше никого? Кажется, нет. «Да, я уверен», — Блейк удивленно посмотрел на Пуаро. «А кто еще мог быть?» «Ну, возможно, гувернантка». «А, нет, ее тогда не было. Уже не помню, как ее звали. Симпатичная женщина, очень серьезно относилась к своим обязанностям. Мне кажется, Анжела доставляла ей много хлопот». «Почему?» «Потому что Анжела, хотя и была хорошим ребенком, однако иногда становилась неузнаваемой и полностью выходила из-под контроля». Все время она что-то выдумывала. Однажды она засунула Эмиасу за воротник улитку или что-то в этом роде, когда тот как раз был занят своей картиной. Он подскочил, как ужаленный, вскипел вулканом, страшно ее обругал. После этого инцидента Эмиас настаивал, чтобы девочку отправили в интернат. Он хотел отослать ее из дома? Да, но это не значило, что он ее не любил. Иногда он считал ее настоящей напастью. Мне кажется, что у меня сложилось впечатление. Какое именно?